Пути к Богу. Пути к Богу так же многоразличимы, так же богаты, как человеческие души и как глубины самого Бога. И путь к Богу начинается с веры. О вере я и хочу сказать несколько слов. Часто люди путают понятия веры и суеверия или просто наивной доверчивости. На самом деле, вера ничего общего не имеет с суеверием и очень мало с наивностью. Вера начинается всегда с конкретного религиозного опыта. Что-то случается с человеком, что внедряет в него непоколебимое убеждение в том, что невидимый мир существует, что Бог жив и действенен. Вера не совпадает с самим опытом. Святой Макарий Великий в одной из своих проповедей очень интересно это раскрывает. Он рассказывает, как человек, который переживает глубокий, религиозный, можно было бы даже сказать, просто человеческий опыт, уходит в этот опыт совершенно. Пока этот опыт имеет место, он не может ни его проследить, ни за собой следить. Он и опыт совпадают совершенно. Но приходит момент, когда этот опыт перестает быть актуальным. Как море отходит от берега, постепенно опыт стушевывается, делается прозрачным, и человек снова приходит как бы в полное объективное сознание, может себя самого переживать, за собой следить, уловить то, что происходит в его душе. И вот в этот момент начинается область веры, то есть совершенной уверенности в том, что ставшее невидимым, не являющееся актуальным опытом данного момента, безусловно и совершенно достоверно. Человек еще весь полон переживаний, которые были в нем несколько секунд до того. Они для него также достоверны, нет, я скажу, более достоверны, чем вновь открывающееся осознание окружающего мира. И вот здесь начинается область веры. Человек уверен в реальности того, что теперь стало невидимым. Как я уже сказал, это относится не только к вере в Бога, это относится ко всем глубочайшим переживаниям, любви, захватывающей радости, горя, в котором мы можем потонуть. Это относится ко всему, что так глубоко, что мы всецело в это уходим. И когда мы из этого выходим, это не остается в нас только мертвым умственным воспоминанием. Это прибавило к нашей жизни знание, опыт. И этот опыт, когда он относится к Богу или к человеку, можно назвать верой. И вот пути к Богу бывают разные. Согласно словам и примерам Священного Писания, можно говорить об опыте апостола Павла с одной стороны и с другой стороны об опыте апостола Петра и прочих апостолов. Павел был гонителем, врагом Христа. Не потому, что он был безбожник, не потому, что он ненавидел веру, но потому, что представление, которое у него было о Боге, никаким образом не могло совместиться с тем, что он видел во Христе. Бога беспомощного, Бога уязвимого, Бога как будто побежденного, презренного он себе не мог представить, потому что он верил в Бога святого, недоступного, сияющего такой славой, что человек слепнет, когда подходит к нему. И он стал гонителем. Но всей душой он верил в Бога, он устремлен был к Нему, он жил им и для Него. И он встретился лицом к лицу с воскресшим Спасителем Христом, то есть с тем же Богом, которого он видел беспомощным и который вдруг явил себя во славе, с Богом, носящим пронзенную гвоздями плоть, и в то же время сияющим славой вечной жизни. Это в какой-то мере было и моим опытом. Я открыл Христа именно как воскресшего Христа в момент, когда впервые читал Евангелие, для того, чтобы себя убедить, или, вернее, убедиться в том, что все это неправда и что нельзя верить. Но вы скажете, это исключительный опыт. Какая же для меня в этом надежда? Надежда может быть гораздо больше, чем та, которую мы можем получить от исследования, от труда, от искания. Часто нам не дано искать. Книг нет, Евангелие недоступно, нет никого, кто бы наставил. И вот мы можем спокойно, с совершенной уверенностью думать и знать, что Господь может нас взыскать непосредственно, открыться глубинам нашей души в опыте, которого человек создать не может, но который Бог может нам подарить, именно даром. Так стал верующим протестант барон Николай, один из членов ранних кружков студентов в Ленинграде в начале этого столетия, который в момент глубокого отчаяния, не будучи в состоянии найти Бога и одновременно чувствуя, что без Него жизнь бессмысленна, воскликнул: «Господи, если только Ты существуешь, откройся мне!» И вдруг на него сошел непостижимый покой, такая глубина переживания и радости, которую он до того никогда не переживал. И в этой глубине и радости он нашел Бога. Это кажется очень нелогичным, но разве логичен опыт любви, опыт красоты? Его можно разложить потом и сделать как будто убедительным, но не из составных частей он созидается, а от непосредственного, глубинного опыта, который более убедителен, чем все составные его части. Но есть иной путь, путь других апостолов, путь Петра. Они Христа открыли постепенно, не внезапно. Они его знали по деревне, в которой он жил. Они его знали как молодого человека, как юношу. Может быть, он их поражал своей личностью, но они еще не видели в нем Бога. И постепенно он им начал раскрываться в такой глубине, что они стали познавать, что он не как все. Постепенно раскрылся он им во всем величии своего Бога-сыновства, Сын Божий, ставший человеком. Так случилось раскрытие веры в людях, которые годами постепенно его открывали, день за днем, год за годом. Это путь искания. Но и этот путь в какой-то момент совпадает с путем Павла. В какой-то момент что-то случается, чего никто не мог предвидеть. Вдруг какая-то пелена разрывается, и человек видит во славе, в сиянии, в глубине то, чего не познавал раньше. Вы скажете, Христа мы не встречаем, как они встречали. Да, но мы встречаем людей, которые знают Христа, которые веруют в Него. Есть старое присловие: «Никто не может отречься от всего, чтобы последовать Богу, если не увидит на лице хоть одного человека сияние вечной жизни». Иногда человек сияет. Иногда мы находим в человеке такую глубину, такой простор любви и самозабвения, которые уже не принадлежат земле. Это нам раскрывает уже начало небесного. Вот два пути, по которым можно пройти. Один путь, требующий громадной строгой подготовки, и другой путь, искание медленного, вдумчивого, который тоже в какой-то момент увеличивается встречей. И здесь начинается вера. На пути к Богу очень важно уметь справедливо, умно делать различия между проблемами и преградами, которые стоят на дороге. Проблема — это задача, которую надо разрешить. Перед проблемами стоит ученый, мыслитель. Перед проблемами стоит человек в течение всей своей жизни. Они не обязательно являются преградами. Наоборот, они полны увлекательного интереса. Для того, чтобы разрешать эти задачи, стоит жить. По отношению к Богу, эти проблемы бывают иногда страшно мучительны. Вместе с Иовом иногда хочется сказать: «Господи, я Тебя не понимаю, я Тебя знаю как любовь, верю в Тебя, и минутами так страшен тот мир, который Ты допускаешь». Такими проблемами можно назвать проблемы зла, бессмыслицы, проблему, которая стоит перед человеком, когда он потерял ребенка и не может понять, как это может быть. Это богатая почва встречи между премудростью Божьей и умом человеческим. И человек имеет право, больше того, он обязан вглядываться в эти проблемы, вдумываться в них и разрешать их с помощью опыта. Но всецелого опыта, не только ума, а целостного человеческого опыта, и с помощью веры. Но на пути к Богу стоят также преграды, которые не являются задачами или проблемами. Они стоят между нами и самим вопросом о Боге, о мире, о человеке. Бывают нравственные преграды. Я помню человека, который мне говорил, что он всей душой хочет встретить Бога и что-то ему не дает. Я его спросил тогда: «Что бы вы сделали по отношению к человеку, который поступил плохо? Вы его простили бы или осудили?» И он с искаженным злобой лицом сказал: «Я бы его изничтожил». «Благодарите Бога», — сказал я ему тогда, — «что он не является вам. Если бы он теперь встал перед вами, он, который является всепрощением и любовью, то вы не устояли бы на суде». Есть другие преграды – психологические, умственные, которые не дают нам добраться до самой задачи, до самой проблемы, которые не позволяют нам правильно, справедливо, умственно справедливо сформулировать самую проблему. Это предвзятые мысли, какие у нас есть. Например, нелепые карикатурные представления о Боге, о церкви, о Христе, которые не соответствуют ничему, которые надуманы. Но раз мы их приняли, мы не можем разрешить этого вопроса, потому что такого Бога нет. И поэтому связанных с Ним вопросов решить никак нельзя. И есть еще преграда. Это априорное наше отношение к тому, как подходить к вопросам жизни. Сейчас наука играет такую громадную роль, вполне справедливо, и я радуюсь этому, что нам кажется, будто все вопросы должны решаться так, как решаются научные вопросы. И мы хотим применить чисто научные методы к темам, которым они неприменимы. Мы же не применяем методов физики к биологии, методов химии к истории. С какой стати мы должны применять методы физических наук к области человеческой души? Я когда-то занимался наукой, в частности физикой. Всякий физик может разложить музыкальные произведения на составные части, разобрать их математически, превратить в кривые. Это называется акустика, но это не называется музыкой. После того, как вы анализировали физическими приборами музыкальное произведение, у вас никакого представления нет о том, прекрасно оно или ничтожно, потому что восприятие красоты в музыке происходит на другом плане. И вот если мы хотим справедливо, умно подойти к проблеме о Боге, надо с одной стороны, с большой смелостью формулировать эти проблемы, но формулировать их по отношению к реальной ситуации, то есть по отношению и к Богу реальному, и к человеку, и к жизни, ставить вопросы с предельной остротой и справедливостью, и одновременно быть страшно осторожным, чтобы не воздвигать ложные преграды в этом искании, создавая себе такие образы, которые нам будут мешать и формулировать проблему, и ее разрешать, так как формулировка будет невозможна из-за карикатуры, с которой мы начинаем, а анализ проблемы будет невозможен, потому что к нему мы подойдем методами, применимыми к другим предметам, но не к истории, ни к человеку, ни к духовной жизни, ни к самому Богу неприменимыми.